Глава 25. Звонок застал меня врасплох. Я набирала ванну и каждый раз размышляла. Бросить туда бурлящий шарик или добавить пены? Настроение было не слишком радостным, и мне требовалось взбодриться или расслабиться. Тут уж с какой стороны смотреть. Но в любом случае отвлечься было просто необходимо. Требование директорской невесты уволить меня застала врасплох и выбила из колеи. Я вспомнила пристальный взгляд Никитина, который говорил, что он еще не решил, как со мной поступить. А ну как, правда уволит. Впрочем, не буду загадывать раньше времени. В крайнем случае, всегда смогу продать квартиру и переехать к бабушке. Я вытерла руки приготовленным махровым полотенцем и взяла трубку. Галухин? Так поздно. Что-то случилось? «Борис Евгеньевич, заведующий производством, никогда бы не позвонил просто так, тем более в такое время». «Пожар у нас, Вик. Горим. И, похоже, как раз новый цех». Я почувствовала, как сердце пропустило удар. «Не может быть. Мы же столько вложили. И денег, и сил, и надежд. Никитин знает?» «Пока нет. Я думал, ты ему позвонишь». «Да, мы как-то не успели номерами обменяться. Ваши парни оказались слишком шустрыми». Галухин хмыкнул, и я поняла, что мне удалось хоть немного снизить напряжение. Пусть и на самую малость, но сейчас это было нам необходимо. «Ладно, приезжай сама. Ему утром скажем». «Я знаю, у кого есть номер», — сделала паузу. «Надя, на всякий случай», — уточнил Борис Евгеньевич со смешком. «Ага, мы с директором скоро будем», — положила трубку. «Надя, на всякий случай. Это начальник отдела кадров. Надежда Анатольевна. Правда, отдел у нас этот состоял из одного человека. Но Надю такие мелочи совершенно не смущали. Она называла себя не иначе, как начальником. Мы относились к этой ее слабости совершенно спокойно, потому что ценили Надежду Анатольевну за сильную сторону. Она никогда ничего не выбрасывала и вела записи практически всех событий, происходивших у нее на глазах. Еще в школе она выписывала годы жизни и основные вехи из жизни всех великих ученых, писателей, музыкантов и так далее. Когда Надю спрашивали, зачем тратить свое время, она отвечала: «На всякий случай». Так прозвище и закрепилось за ней. Я была уверена, что Надежда Анатольевна уже внесла номер мажора в свою записную книжку. На всякий случай. И оказалась права. Несмотря на то, что Надя уже спала, буквально через пару минут у меня был телефон Никитина. Конечно, я могла заехать за директором и без предупреждения, ведь знала, где он живет. Но что, если он спит? Или еще что похуже? А может, мне и самой захотелось стать обладательницей заветных цифр? На всякий случай. Но все-таки я сначала подъехала к коттеджу. Может, если он уже спит, и звонить не буду. Но он не спал. Правда, свет в окнах был какой-то приглушенный, словно от свечей. Электричество у него выключили, что ли? Я посмотрела по сторонам. Нет, у соседей окна светились ярко. И тут до меня дошло. Свечи, невеста, поздний вечер. Отчего-то разозлившись, я набрала продиктованный Надеждой Анатольевной номер. Мажор долго не брал трубку, и я злилась все больше. Наконец телефон ответил. И я испытала какое-то злобное удовлетворение, что испортило этим двум намечавшиеся утехи. Вышедшая провожать Никитина Элина своим откровенно провокационным нарядом подтвердила мои выводы. А когда директор сел ко мне в машину, я сразу заметила следы губной помады. На его вопрос о подробностях случившегося долго не могла ответить. Справлялась с деструктивными эмоциями, которых, кстати, у меня вообще не должно быть. Но все же врожденная вредность взяла верх над воспитанием, и я заставила его вытереть рот салфетками. Хоть не придется смотреть на этот вульгарный оттенок помады. Когда мы подъехали к фабрике, там уже было полно людей и техники. Проблесковые маячки двух полицейских машин и скорой наполняли воздух тревогой. Пожарные уже локализовали огонь, по крайней мере, пламени нигде не было видно. Я отыскала взглядом Галухина и пошла к нему. С удовлетворением заметила, что мажор двинулся за мной. Говорят, поджог. Борис Евгеньевич не стал юлить и сразу двинул обухом по голове. Никитин извинился, воспитанный, блин, и отправился к полицейским, составлявшим протокол на капоте своей машины. «Точно?» – переспросила, потому что не хотелось верить. «Куда уж точнее», – вздохнул Галухин. «Окно разбили именно в пристройке нового цеха и бутылками с горючей смесью забросали. Повезло, что внутрь одна только попала, а на улице дождь шел сильный, не разгорелась». «А оборудование?» «Мне поплохело лишь при одной мысли, что придется заказывать его заново. В прошлый раз на доставку ушло несколько месяцев». «Не знаю, внутри еще пожарные, не пускают пока». Дождь снова припустил, но мы остались стоять на том же месте, нахохлившиеся, как воробьи. Ждали новостей, надеялись на чудо и молились. Я так точно. Наш директор развил активную деятельность. Он побеседовал с полицейскими, затем с пожарными, походил с ними под разбитым обгоревшим окном, изучая оставленные следы и улики. А я смотрела на него издали, пытаясь себе запретить им любоваться, но снова и снова находя взглядом высокую фигуру в сером костюме. Начавшийся дождь покрыл его более темными пятнами, а затем разводами. Мажор тоже не подумал о зонте. Его намокшие волосы начали блестеть от покрывавших их капель. Он то и дело проводил по ним ладонью, убирая лишнюю влагу, так и норовившую стечь по лицу. И тут он поймал мой взгляд. Я замерла и уже хотела отвернуться, но Никитин кивнул мне и ободряюще улыбнулся, мол, все будет нормально, прорвемся. Я почувствовала, как тепло растекается в животе и поднимается выше. И дождь, и ночь, и поджог вдруг отошли на второй план. Из здания вышли полицейские. Один из них подошел к мажору, что-то сказал и махнул рукой на вход. Максим покивал, соглашаясь, и двинулся к нам с Галухиным. Мы напряглись в ожидании. Я так точно. «Идем», — позвал мажор. «Они уже все потушили. Оценим ущерб».